Коминтерн накануне Второй мировой войны. Все дальнейшее развитие событий подтвердило научный анализ международной обстановки, сделанный на 7-м конгрессе Коминтерна. Творчески применяя выводы конгресса, коммунисты Франции, Испании и других стран добились значительных успехов в борьбе за единый фронт против фашизма и угрозы национальной независимости. В Китае сложился единый антияпонский фронт. Линия Коминтерна нашла яркое выражение в борьбе с империалистической агрессией против народов Эфиопии, Испании, Китая, Чехословакии и других стран. Борьба Коминтерна и Компартии за сплочение всех революционных и демократических сил сыграла важную роль в подготовке международного рабочего класса к решающей схватке с фашизмом и милитаризмом. Тактика единого рабочего и народного фронта приобрела огромное значение в годы Второй мировой войны и в послевоенный период. Документ о едином фронте рабочего класса и народном фронте против фашизма. Из доклада Димитрова на 7-м Всемирном конгрессе Коммунистического интернационала 2 августа 1935 года. Мы должны добиваться установления широчайшего единого фронта при помощи совместных действий рабочих организаций различных направлений для защиты жизненных интересов трудящихся масс. Это означает, во-первых, совместную борьбу за то, чтобы действительно переложить последствия кризиса на плечи господствующих классов, на плечи капиталистов, помещиков, словом, на плечи богачей. Во-вторых, совместную борьбу против всех форм фашистского наступления в защиту завоеваний и прав трудящихся, против ликвидации буржуазно-демократических свобод. В-третьих, совместную борьбу против надвигающейся опасности империалистической войны, такую борьбу, которая затрудняла бы ее подготовку. В деле мобилизации трудящихся масс на борьбу с фашизмом особо важной задачей является создание широкого народного антифашистского фронта на базе пролетарского единого фронта. Успех всей борьбы пролетариата тесно связан с установлением боевого союза пролетариата с трудящимся крестьянством и с основной массой городской мелкой буржуазии, составляющими большинство населения даже промышленно развитых стран. Георгий Димитров, «Избранные произведения», том 1, страница 399-402. Вопросы и задания. Вопрос первый. В чем сущность большевизации Компартии? Вопрос второй. Определите, какую политическую линию выработал 7-й конгресс Коминтерна в борьбе против фашизма? Вопрос третий. Какое значение для борьбы за социализм имеет защита демократических свобод? Вопрос четвертый. Чем отличается антифашистский народный фронт от единого рабочего фронта? Для ответа следует привлечь документ. Вопрос пятый. Что значит применять тактику единого фронта по-новому? Для ответа следует привлечь документ. Вопрос шестой. Почему решения 7-го конгресса Коминтерна означали поворот в политике Коминтерна? Вопрос седьмой. Установите связь между ленинским лозунгом «в массы» и решениями 7-го конгресса Коминтерна. Вопросы и задания для повторения главам 1 и 2. Вопрос первый. Что такое общий кризис капитализма? Определение. Вопрос второй. Какие черты общего кризиса капитализма отчетливо проявились в 1917-1923 годах? Вопрос третий. Какие факты из истории капиталистического мира подтверждают углубление общего кризиса капитализма